Соло рассказывает мне свою историю. Когда сознание вернулось ко мне, и мне сказали, что я только одно мгновение лежал без чувств, я сразу же вскочил на ноги и стал искать свой меч. Я нашел его торчащим в зеленой груди цада, который лежал мертвый на мху цвета охры, покрывающим высохшее морское дно. Когда я совсем пришел в себя, то увидел, что его меч пронзил левую половину моей груди, но задел только кожу и мышцы, покрывающие ребра. Он вошел в мою грудь и вышел пониже плеча. Когда я наносил свой удар, я повернулся так, что его меч прошел через мускулы, причинив болезненную, но безопасную рану. Вытащив его меч из своего тела и точно так же достав и свой меч потом, я повернулся спиной к его уродливому телу и направился унылый, страдающий и мрачный к повозкам. Ропот одобрения марсиан провожал меня, но я не обратил на него внимания. Окровавленный и обессиленный, я добрался до женщин, которые, будучи привычны к такому роду происшествиям, перевязали мои раны и приложили к ним те чудодейственные целебные средства, благодаря которым на Марсе гибнут только от самых ужасных и смертельных ран. Дайте марсианке только малейшую надежду на спасение раненого, и смерти придется отступить перед ее искусством и опытностью. Они сразу же сумели так залечить мои раны, что кроме слабости, коей причина была большая потеря крови, я не испытывал никакого другого беспокойства от того страшного удара, который я получил. А ведь при земных условиях самый удар мог бы оказаться для меня смертельным или заставил бы меня лежать в постели много дней. Как только они отпустили меня, я поспешил к повозке Деи Торис, где увидел мою бедную Солу с перевязанной грудью, но, по-видимому, не пострадавшую в стычке с Аркой. Как оказалось, кинжал ударился в одно из металлических украшений, которое она носила на груди, скользнул в сторону и только слегка задел ее тело, нанеся ей пустяшную царапину. Когда я приблизился, я нашел Деи Торис, лежащей навзничь на шелках, и вся ее хрупкая фигура содрогалась от рыданий. Она не обратила внимания на мое присутствие и не слышала моего разговора с Солой, стоявшей совсем близко от повозки. «Ее кто-нибудь обидел?» — спросил я Солу, указав кивком на Деи Торис. «Нет», — ответила она. «Она думает, что вы погибли. И что некому чистить зубы у кошки ее бабушки?» — спросил я, улыбаясь. «Я думаю, что вы несправедливы к ней, Джон Картер», — сказала мне Соло. «Я не понимаю ни вашего, ни ее поведения, но только я думаю, что внучка 10 000 джедаков никогда не стала бы оплакивать таким образом гибель существа, которое она считает ниже себя, или кого-нибудь, кому она не относилась бы с величайшим уважением. Она принадлежит гордой породе, и вы, наверное, сильно оскорбили или обидели ее, раз она не хочет обращать на вас внимания, когда вы живы, и так оплакивает вашу гибель». «Слезы не так часто приходится видеть у барсумцев», — продолжила она. «И поэтому мне так трудно объяснить, что они могут значить. За всю свою жизнь я видела только два плачущих существа, помимо Деи Торис. Одно из них плакало от горя, другое — от не нашедшей выхода ярости. Первой была моя мать много лет назад, перед тем, как они убили ее. Второй была Саркоя, когда ее сегодня оторвали от меня, и она не смогла убить меня». «Ваша мать?» — воскликнул я. «Но, Соло, вы ведь не могли знать ее». «Я знал ее, а также я знаю, кто мой отец», — добавила она. «Если вы хотите услышать необычную и совсем не барсумскую историю, приходите сегодня вечером в нашу повозку, Джон Картер. Я расскажу вам то, о чем я за всю жизнь никому еще не говорила. А теперь уже подан знак выступать в поход. Вам надо идти». «Я приду вечером, Соло», — пообещал я. «Передайте Дэй Тори, что я здрав и невредим. Я не стану надоедать ей, и будь спокойна, я не подам вида, что видел ее слезы. Если она захочет меня видеть, я тут же явлюсь на ее зов», — добавил я. Соло вошла в повозку, которая немедленно заняла свое место в ряду других повозок, а я поспешил к ожидавшему меня Тоту и тоже помчался вскачь на свое место подле Тартаркаса в рейергарде колонны. Мы представляли собой чрезвычайно внушительное и способное нагнать страх зрелище. Двигаясь таким образом по желтому пейзажу, 250 разукрашенных и пестро размалеванных повозок, впереди которых ехало верхом 200 воинов и вождей, по 5 в ряд, на расстоянии около 100 футов, и сзади такое же количество воинов в том же порядке. Фланги прикрывали с каждой стороны тоже не менее 20 воинов, 50 сверхмастодонтов, тяжелых упряжных животных, известных под именем зетидаров, и 5 или 6 сотен тотов, которые свободно бежали внутри четырехугольника, образованного воинами. Сверкание металлических украшений и драгоценностей мужчин и женщин, пышные и блестящие сбруи животных, яркие краски великолепных мехов, шелков и перья сообщали нашему каравану такой варварский блеск, что любому индусскому магараджу впору было позеленеть от зависти. Огромные широчайшие колеса повозок и тяжелые ступни животных не производили ни малейшего шума на покрытом мхом дне моря, и мы продвигались вперед в полной тишине, подобные некому видению, кроме тех мгновений, когда молчание нарушалось горловым ворчанием подгоняемого зетидара или криками дерущихся тотов. Зеленые марсиане говорят очень мало, и то только односложно и тихо, и речь их подобна грохоту отдаленного грома. Мы шли поросшим мхом пустыни, где не видно было никаких следов от того, что едва колеса или ступившая нога перемещалась дальше, опустившийся было под их давлением мох снова занимал прежнее положение. Мы могли бы быть духами умерших в этом мертвом море, этой умирающей планеты. Так мало было слышно и заметно, что мы идем. Впервые в жизни я видел большой отряд, проходящий таким образом, не поднимая пыли и не оставляя за собой никаких следов. От того, что кроме как на обитаемых и обработанных землях на Марсе очень мало пыли, и то только в зимние месяцы, и то эта пыль почти незаметна, благодаря отсутствию сильных ветров. Вечером этого дня мы остановились у подножия холмов, к которым мы направлялись уже 2 дня, и которые служили южной границей этого необычного моря. Наши животные целых 2 дня обходились без питья, а до того они не имели воды около 2 месяцев, почти с того самого дня, когда они оставили Тарк. Но, как мне объяснил Тартаркас, они мало нуждаются в воде и могут питаться мхом, который покрывает барсум и содержит, по его словам, достаточно сока, чтобы удовлетворить нетребовательных животных. Поужинав куском сыроподобной пищи и растительным молоком, я отправился к Соле и нашел ее работающей при свете факела над сбруей для Тартаркаса. Она взглянула на меня, когда я подошел к ней, и лицо ее сияло радостью и приветливостью. «Я рада, что вы пришли», — сказала она. — Дэй Тори спит, и я одна. Мое племя мало беспокоится обо мне, Джон Картер. Я слишком не похожа на них всех. У меня невеселая судьба. Прожить с ними всю жизнь, мне часто хотелось быть обыкновенной зеленой марсианкой, не знающей ни любви, ни надежды. Но я узнала любовь и должна погибнуть. Я обещала вам рассказать свою историю, вернее, рассказать историю моих родителей. Я знаю вас и жизнь вашего народа и убеждена, что мой рассказ не покажется вам слишком странным. Но сколько может помнить самый старый из Тарков, ничего похожего не случалось среди зеленых марсиан, и даже в наших легендах Нет ничего подобного. Моя мать была очень невелика ростом. Она была так мала, что ее не сочли возможным продолжать род. Она не могла откладывать яйца. От того, что наши вожди выбирают матерей главным образом за рост, силу и другие качества. Она была также менее холодна и жестока среди большинства марсианок. И так как она находила мало удовольствия в их обществе, она часто бродила одна по пустынным улицам Тарка или сидела среди цветов, покрывающих расположенные близ города холмы. И мечтала и думала о разных вещах, которые, как мне кажется, из всех тарских женщин могут понять только я одна, от того, что я дочь своей матери. И здесь, среди холмов, она встречала молодого воина, чьи обязанности было стеречь пасущихся зетидаров и тотов, следить, чтобы они не убежали за линию холмов. Сначала они говорили только о таких вещах, которые занимают большинство тарков, но мало-помалу, по мере того, как они чаще встречались, не случайно, как теперь уже стало ясно для обоих, они заговорили о самих себе, о своих желаниях, надеждах и мечтах. Она доверилась ему и рассказала о том ужасном отвращении, которое внушало ей жестокость ее народа, и сама мысль об отвратительной жизни без любви и без привязанности. И, сказав ему все это, она стала ждать, что с его холодных жестоких губ сорвутся слова презрения и злобы. Но вместо этого он обнял и поцеловал ее. Целых 6 лет они скрывали ото всех свою любовь. Она, моя мать, принадлежала к свите великого Талхаджуса, а ее возлюбленный был простым воином. Если бы стало известно, что они приступили законы и обычаи тарков, они погибли бы оба на большой арене перед лицом Талхаджуса и несметной толпы. Яйцо, из которого я появилась на свет, было спрятано под большим стеклянным сосудом в самом высоком и недоступном из полуразрушенных замков древнего Тарка. Моя мать навещала его раз в год в течение всех 5 лет, которые длится инкубационный процесс. Она не решалась приходить чаще от того, что она боялась, что за каждым ее шагом следят. За это время мой отец успел сильно выдвинуться и получил оружие многих вождей. Его любовь к моей матери не стала меньше, и единственной целью его жизни было добыть оружие самого Талхаджуса. И таким образом, став владыкой всех тарков, получить право назвать ее своей. Он хотел также, благодаря своей власти, иметь возможность покровительствовать своему ребенку, который был бы убит, если бы только узнали, какую правду он несет в себе. Добыть оружие Талхаджуса за 5 коротких лет было безумной мечтой, но успехи его были очень велики. И он скоро занял видное место в Совете Тарков. Но однажды надежды его были разбиты навсегда, по крайней мере в части, касавшейся спасения тех, кого он любил. Его назначили в далекую экспедицию на покрытый льдами юг, чтобы вести войну против местных жителей и отобрать у них меха от того, что таков обычай зеленых борцумцев. Они никогда не работают над тем, что они могут отобрать у других в бою. Его отправили на 5 лет, и когда он вернулся, уже 3 года, как все было кончено. Около года спустя после его отъезда, незадолго до возвращения экспедиции, отправившейся, чтобы привести детей из общественного инкубатора, яйцо мое вскрылось. Моя мать оставила меня в старом замке, еженочно навещала меня и расточала мне все те ласки, которые должен был при жизни иметь каждый ребенок в обществе. Во всяком случае, она так думала. Она надеялась, что когда будет возвращаться экспедиция из инкубатора, ей удастся спрятать меня в толпе детей, предназначенных ко двору Талхаджуса, и таким образом избегнуть судьбы, которая, без сомнения, должна была последовать за открытием ее преступления против древних обычаев зеленых людей. Она наскоро обучила меня языку и обычаям сословия, и однажды ночью рассказала мне ту самую историю, которую я сейчас рассказала вам, и довела ее до этого места, стараясь внушить мне необходимость хранить тайну и быть крайне осторожной, когда я окажусь вместе с другими юными тарками, чтобы никто не мог догадаться, что я знаю больше, нежели они, чтобы я ни словом, ни движением не обнаружила своего чувства к ней или того, что знаю, кто мои родители. Потом, крепко прижавшись ко мне, она прошептала мне имя моего отца. Вдруг свет сверкнул, и в темноте комнаты перед нами предстала Саркоя, пристально уставившись своими злобными блестящими глазами на мою мать. Злоба и ненависть, исходившие от нее, заставили сжаться мое юное сердце. Очевидно, она слышала рассказ моей матери, и, судя по всему, она уже давно подозревала мою мать. Следствие ее долгих отлучек, что доказывало ее присутствие в этой комнате в ту ужасную ночь. Она не слышала только одного, и этого одного она не знала имени моего отца. Это стало ясно из ее настойчивых требований, обращенных к моей матери, называть имя того, с кем она согрешила. Но никакие угрозы не могли вырвать его у той, и чтобы спасти меня от неизбежных пыток, она солгала, сказав Саркою, что она одна знает его имя и никогда не сказала бы его ребенку. Еще раз пригрозив ей, Саркоя поспешила к Талхаджусу, чтобы известить его о своем открытии. Едва она вышла, как моя мать завернула меня в шелка и меха своей ночной одежды, так что меня с трудом можно было заметить. Вышла из здания и побежала с безумной быстротой к южной окраине города, в ту сторону, где находился мужчина, к чьей помощи она не могла воззвать. Ночью лицо ей хотелось еще раз увидеть перед смертью. Когда мы приблизились к южной окраине города, мы услышали шум со стороны единственного прохода, который ведет через дальние холмы и которым пользуются отряды, идущие с юга, с севера, с востока, с запада. Шум, который долетел до нас, был криком тотов и ревом затидаров. К ним примешивалось бряцание оружия, сопровождающее тело убитого воина. Первой мыслью моей матери было то, что это отец возвращается из своей экспедиции, но она знала тарков, это удержало ее от того, чтобы побежать, очертя голову ему навстречу. Спрятавшись в тени арки, она ждала, чтобы кавалькада поравнялась с ней. Когда передняя часть процессии проходила мимо нас, меньшая луна светила своим волшебным светом всю картину. Моя мать еще дальше ушла в дружественную тень и со своего наблюдательного поста увидела, что экспедиция эта была не той, которой она ждала. Это была не та экспедиция, с которой отправился мой отец, и что это была колонна с возвращающимися из инкубатора молодыми тарками. В мгновение ока план был готов. Когда большая повозка поравнялась с нашим убежищем, то она побежала рядом с ней, прячась в ее тени и страстно прижимая меня к своей груди. Она знала то, чего я не знала, что никогда уже ей не суждено больше ни обнять, ни увидеть меня. Когда на большой площади началась сутолока, она толкнула меня в толпу детей, чьи стражи были рады, что настало мгновение, когда они могут снять с себя ответственность, лежавшую на них во время пути. Нас ввели в большую комнату, где нас приняли женщины, никогда до сих пор не видевшие и не сопровождавшие экспедицию, а на следующий день нас распределили по свитам отдельных вождей. Я никогда уже больше не видела моей матери. Талхаджус заключил ее в темницу и самыми жесткими позорными пытками пытался исторгнуть из ее уст имя моего отца. Но она осталась тверда до самого конца и умерла под смех Талхаджуса и других вождей во время одной из пыток, которым ее подвергли. Позднее узнала, что она уверила их, будто убила меня, чтобы спасти от участи подобной ее, а мое тело бросила белым обезьянам. Одна лишь Саркоя не поверила ей, и до сих пор я чувствую, что она подозревает истину моего происхождения. Кроме того, также догадывается, я просто в этом убеждена, кто мой отец. Я присутствовала при том, как Талхаджус рассказывал ему после его возвращения историю моей матери, ее судьбу. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и ничем он не выдал своего волнения. Он только не смеялся, когда Талхаджус весело описывал ее смертельные муки. С этого мгновения он сделался жесточайшим из жестоких. И я жду того дня, когда он достигнет предела своих желаний и ударит ногой тело Талхаджуса, победив его. От того, что я убеждена, что он только ждет случая ужасно отомстить ему, от того, что я в сердце его... Думаю, любовь так же сильна, как и 40 лет назад, когда она переродила его. И для меня это так же достоверно, как то, что мы сидим здесь, у края древнего, как мир, моря, в то время как люди давно уже спят. Джон Картер. «А ваш отец, Соло, он с нами и теперь?» — спросил я. «Да», — ответила она. Но он не знает, кто я, и не знает также, кто предал мою мать Талхаджусу. И одна знаю его имя. И только я, Талхаджус и Саркоя знаем, что это Саркоя пересказала Талхаджусу ту историю, которая принесла муки и смерть той, кого он любил. Мы молча сидели несколько мгновений. Она погрузилась в мысли о своем ужасном прошлом. А я с сожалением думал о бедных созданиях, которых бессердечные и бесчувственные обычаи их народа обрекли на жизнь без любви, жизнь полную жестокости и ненависти. Наконец она заговорила. «Джон Картер, если когда-нибудь настоящий мужчина ступал по холодной мертвой почве Барсума, этот мужчина вы. Я знаю, что я могу довериться вам, и так как это... может когда-либо помочь вам, либо Деиторис, либо мне, когда мы будем в беде. Я назову вам имя моего отца и не стану ставить вам никаких условий, когда вы сможете им воспользоваться. Когда придет час, скажите правду, если вам покажется, что так будет лучше. Я верю вам. Это имя Тарстаркас».